Глава вторая. Маруся. Сразу после школы я пулей полетела домой. Ни гололед, ни снегопад, ни конфликт с папашей Кострова не смогли погасить мой настрой на этот вечер, который обещает быть самым значимым в моей жизни. Витя сказал, что хочет обсудить предложение. В этот момент... Стоило мне услышать слово «предложение» в трубке телефона, мое сердце готово было выпорхнуть из груди и улететь в небо. Да, мы расстались с Витей по его инициативе почти полгода назад. А если быть точнее, 5 месяцев и 16 дней. Но в глубине души я не переставала верить в то, что он признает свою ошибку и вернется ко мне. И вот он возвращается. Да не просто так, а с предложением. Тем самым. Новая косметика, пахнущая так, будто ее сотворили из самых лучших цветов и фруктов. Новое белье из умопомрачительно тонкого и мягкого кружева. Платье, на которое я копила с зарплаты почти полгода. И невероятные сапожки на высоком каблуке, в которых мои ноги казались бесконечными. Укладка, чулки, маникюр, пальто, которое было совсем не по погоде, но зато красиво сочеталось с платьем и сапожками. Сегодня я точно не замерзну. Витя меня согреет. На удачу улыбнулась своему отражению, поправила напоследок прическу, послала сама себе воздушный поцелуйчик и окрыленная спустилась к такси, которое домчало меня до бара-ресторана. Странный выбор заведения для того, чтобы сделать своей любимой девушке предложение. Ну да ладно, дареному коню. Вошла в помещение. Дождалась, когда отпотеют очки, и, окинув зал взглядом, сразу увидела Витю. Мое появление он не заметил просто потому, что самой милой улыбкой на свете разглядывал кольцо в синей коробочке. Мое сердце чуть вновь не выпрыгнуло из груди. Разве можно влюбляться в человека снова и снова, и с каждым разом только сильнее? Возможно. Когда любишь, возможно все. Усмирив свое дыхание и сердцебиение, чтобы вместо приветствия сразу не выпалить «Да, я согласна!», я грациозной походкой пошла к столику, за которым сидел Витя. И плевать, что в вечернем заведении полно людей, решивших скоротать время за пивом и закусками. Я видела только своего мужчину, на фоне которого меркли все остальные. Словно почувствовав мое приближение, Витя поднял взгляд, увидел меня и, как воришка, торопливо запрятал коробочку с кольцом в карман пиджака. «Ну нельзя быть настолько милым!» «Привет!» Поприветствовала я его первой. Голос вышел писклявым, вероятно, от того, что мне на самом деле хотелось пищать и поскорее примерить колечко. «Привет, Марин!» Привстал Витя и подождал, когда я сяду напротив него за стол. «Ты сегодня какая-то другая!» произнес он, разглядывая меня с неподдельным восхищением и любопытством. «Какая?» Вопросила я кокетливо и поправила волосы, накрутив на палец локон. «Необычная, будто весна пришла». «Спасибо», — ответила я смущенно. А у самой взгляд то и дело падал на карман с кольцом. «Ты сегодня тоже при параде. Особенный повод?» «Вроде того». Витя немного распахнул пиджак и подался вперед, оперевшись локтями о стол между нами. «Добрый вечер. Вы готовы сделать заказ?» Появилась над нами официантка ровно в тот момент, когда мы с ним установили контакт глаз. «А мне, пожалуйста, кофе. Капучино». Бросила я первое, что пришло в голову. «И мне». Словно на автомате ответил Витя. Он тоже был не рад тому, что нас отвлекли. Как же я его понимаю? «На чем мы остановились?» – спросила я и положила руки на стол, чтобы Витя мог переплести наши пальцы и сказать самые важные слова в моей жизни. «Марина», – Выдохнул любимый решительно и заглянул мне в глаза. «Мы расстались с тобой полгода назад, но я очень рад, что, несмотря на это, мы смогли сохранить хорошие отношения и даже стать друзьями». «Я тоже». Едва могла я усидеть на одном месте. Улыбка моя была настолько широкой, что почти заправлялась за уши. «Поэтому кому, если не своему лучшему другу, я могу доверить свою самую большую тайну?» «Только мне». Трясла я головой, готовясь на весь ресторан крикнуть «да», когда Витя потянулся к карману за кольцом. «Марина, я хочу сделать предложение...» «Да!» — крикнула я, вероятно, привлекая к нам внимание всех. «И плевать, я счастлива! Сегодня мой особенный день, мой праздник!» «Элли!» — закончил предложение Витя. А я поняла, что не такой финал я ждала. Совсем не такой. «Элли?» – переспросила я, надеясь на то, что неправильно расслышала свое имя. «Да, Элли!» – согласно и очень воодушевленно продолжил Витя. «Помнишь, я пару месяцев назад рассказывал тебе, что познакомился с девушкой?» Вяло кивнула в ответ, пытаясь понять, шутит ли он, и к чему вообще ведется этот разговор, если предложение и кольцо должны быть предназначены только для меня. «Так вот, Марина, я хочу сделать ей предложение. Завтра. Вот кольцо». Вынул из кармана синюю коробочку. Открыл ее и словно подразнил меня. «Красивая, правда?» «Очень». Проскрипела я едва слышно. Хотелось утопиться в тарелке супа, который хлебал мужчина за соседним столиком. Но вместо этого приходилось сохранять на лице улыбку и делать вид, что я искренне рада за своего друга, которому до сих пор испытываю отнюдь не дружеские чувства. «Элла невероятная!» Восхищение и ментальные лобызания в Витиных интонациях заставили меня почувствовать тошноту. «Знаешь, мне кажется, я ее всю жизнь ждал». «Я очень рада за вас». Смогла я выдавить гораздо больше, чем одно слово. И совсем не то, что крутилось в моей голове и грозилось сорваться с кончика языка. «А мне ты об этом зачем говоришь и в такой обстановке?» «Мог бы и СМС написать. У меня вообще-то тоже дела есть». Сопела я обиженно, мечтая как можно скорее оказаться дома и вдоволь нарыдаться в подушку. «Я соскучился по тебе. Давно не виделись. Как дела, как школа? Нравится?» «Очень», — выронила я едва слышно. Дрожащей рукой поправила очки, глубоко вдохнула и даже снова смогла натянуть улыбку, от которой, правда, самой было тошно. Неужели я настолько хорошо играла роль подруги, что он поверил в то, что спустя 6 лет серьезных отношений мы можем быть с ним просто друзьями? А любовь-то, которая у меня все еще к нему есть, куда я должна запихнуть? В задницу его Элли? «А какие у тебя дела, кстати?» – поинтересовался Витя. «С кем-то встречаешься?» «С мужчиной. У меня свидание». Врала я и даже не думала краснеть. Разве что от злости и ревности. «Надо же!» – удивился Витя. «Я думал, ты еще долго никого не найдешь после меня». «А я вот нашла». Развела я руками и даже нашла в себе силы для того, чтобы посмеяться. «И кто он? Я его знаю?» «Костров». Выпалила я первое, что пришло в голову. Вдруг Витя захочет побить его. Или Костров Витю. Маловероятно, конечно, но мне был бы приятен любой расклад. «Михаил Костров. Ты его не знаешь». «Ваш кофе». Возникла официантка и поставила перед нами напитки. «Еще что-нибудь желаете?» «Пока нет, я спешу», — ответил Витя и торопливо ответил на звонок. «Да, Элечка». Кислую мину пришлось спрятать за чашкой кофе, который приходилось глотать вместе со слезами. пока Витя нежно щебетал со своей будущей невестой. Даже хорошо, что от пара, поднимающегося от горячего кофе, запотевали очки. Так хотя бы не видно, что у меня раскраснелись глаза, как при борьбе с запором. «Слушай, Марин», — закончил Витя разговор и обратился ко мне, пряча в карман телефон и кольцо, которое могло бы быть моим и должно быть моим. Эля попросила забрать ее с работы. «Я, наверное, поеду. Сама понимаешь, почти конец декабря, холодно. Не хотел бы, чтобы она мерзла на остановке». «А я вот мерзла. И еще тащила на себе пакеты с продуктами, возвращаясь в нашу съемную квартиру после учебы и работы, где Витя меня даже у порога не встречал, так как был занят поиском себя за компьютером. Козел!» «Иди, конечно». Снова выдавила я улыбку. «Я все понимаю». «Ну, тогда пока. Жди приглашения на свадьбу». «Угу», — кивнула я, едва шевельнув головой. Витя козликом ускакал встречать свою Эллу, а я осталась сидеть одна за столиком в баре-ресторане и во всей красе встречать очередной раунд своего разбитого сердца. И это накануне Нового года. Отличное завершение дня и года, ничего не скажешь. «Простите, ваш спутник ушел и не оплатил по счету». Материализовалась рядом со мной официантка, которая, похоже, уже давно что-то мне говорила, но я не слышала. «Вы будете платить по счету сейчас или закажете что-то еще?» «Скажите, а у вас есть водка?»